Глава третья. Последующие дни превращаются в кошки-мышки. Леон не подходит ко мне, не говорит со мной, но он будто бы везде одновременно. Я вижу его тень в конце коридора, когда спешу на пару, его высокую фигуру в толпе на университетской площади, когда иду с Глебом за руку. Он стоит и под балконом моей общаги с какой-то девчонкой, когда я возвращаюсь после пар. Он больше не делает ни шага в мою сторону, но его присутствие такое плотное и удушающее, что его невозможно игнорировать. Разумом я пытаюсь себя убедить, что это всего лишь совпадение, и он меня не трогает. Внушаю себе, что, возможно, я и правда потеряла где-то заколку до этого, и он на самом деле перерос детские игры. Но кажется, что я не могу от него скрыться. Мой покой — иллюзия, которую он может развеять в любую секунду. Я становлюсь чересчур нервной, вздрагиваю от звука хлопнувшей двери, оборачиваюсь на тяжелые шаги за спиной. Это не остается незамеченным Глебом. «Флора, может, тебе к психологу сходить? У тебя какой-то невроз», — предлагает он, гладя меня по волосам. «Мы сидим в его комнате в общежитии, и здесь, в четырех стенах, я наконец-то ощущаю себя в безопасности». Это все из-за нагрузки. К тому же впереди первые зачеты. Пытаюсь оправдаться, прижимаясь к нему. Я не могу рассказать Глебу о Леоне. Он из простой, нормальной семьи. Его отец — врач, а мама — учительница. У них нет миллионов на счету, и все, чего он достиг, удалось ему лишь с помощью упорства и огромного труда. Он не поймет моих страхов из-за пытки тишиной и взглядами какого-то парня из прошлого. А если и поймет, то полезет выяснять с ним отношения, что явно закончится плачевно для самого Глеба. Потому что у Леона специальная подготовка, которой сложно противостоять обычному человеку. «Я знаю, что можно сделать, чтобы ты расслабилась». Целует меня и укладывает спиной на кровать, задирая подол платья и скользя пальцами по бедру. Сердце ухает вниз, а когда возвращается, пульс учащается. В последнее время Глеб особенно настойчив. Он хочет шагнуть дальше в наших отношениях, но я пока не готова. Стоит представить, что он снимет с меня белье, увидит обнаженной, и мне становится трудно дышать и совсем не от возбуждения. Поцелуй Глеба углубляется, становится развратнее, а я лишь сильнее каменею, сосредоточив внимание на его руке и ее передвижении. «Ну же, малышка, я так хочу тебя», — шепчет он горячо. Головой я понимаю, что вечно отталкивать его у меня не получится, и рано или поздно это должно будет случиться, потому что интим — это логическое развитие нормальных отношений. Но со своими эмоциями я не могу ничего сделать. Все внутри меня противится этому. В моей сумке начинает звонить телефон, будто Всевышний услышал меня и послал спасение. «Прости, я должна ответить». «Ну же, Фло, потом перезвонишь». Продолжает покрывать меня поцелуями Глеб. «Прости, вдруг это мама? Она поднимет панику, если я не отвечу на звонок». Глеб нехотя выпускает меня, но я вижу по его лицу, как он недоволен. Я вскакиваю с постели и мгновенно подхватываю сумку, отыскивая гаджет. Смотрю на дисплей и вижу имя соседки по блоку, Ангелины. «Флор», — говорит она, как только я принимаю вызов. «К тебе тут доставка?» «Доставка? Я ничего не заказывала». «И они требуют твоей личной подписи». «Блин», — оборачиваясь к Глебу, что лежит спиной на кровати, и с напряженным лицом смотрит в потолок. «Через пару минут буду», — сбрасываю вызов. «Ты куда-то собралась?» — парень угрюмо смотрит на меня. «Прости, Глеб, но я правда пока не могу. Не хочу ему лгать. Мне нужно время. Я не могу вот так, не настроившись». Он хмурится. Ему явно не нравится то, что я говорю. «Глеб», — подхожу к нему, — «у нас обязательно это будет, но мне страшно. Просто дай мне время». Он проводит рукой по волосам и шумно выдыхает. «Конечно. Прости, я хочу тебя всю, но и портить все этим не готов. Я буду ждать столько, сколько тебе потребуется». Вернувшись в свою комнату, я действительно вижу курьера, и в накладной указано мое имя. Я расписываюсь и забираю пакет. Внутри маленький сверток, перевязанный бантиком и без подписи. Сердце падает вниз. Мне страшно его разворачивать. Опускаю его на стол и какое-то время смотрю на него, не двигаясь. А затем делаю глубокий вдох и медленно тяну за кончик бантика. Лента распускается и ложится на стол кровавым ручьем. Также осторожно разворачиваю бумагу и вскрикиваю. Внутри лежит старый обезглавленный медвежонок, тот самый, с которым я не расставалась в детстве, тот, которого однажды отобрал у меня Леон и демонстративно казнил, отрубив ему голову самодельной гильотиной. Я хотела его спасти, пришить ему голову, но он спрятал ее, и мне не оставалось ничего иного, кроме как похоронить своего любимца. «Да он псих!» — в ужасе смотрю на подарок, лежащий передо мной. Леон не просто наблюдает за мной. Он пробуждает самые болезненные воспоминания. И это не просто так. Кажется, он не отошел от детских забав, и я снова становлюсь объектом его издевательств. На улице начинается дождь. Я подхожу к окну, чтобы закрыть форточку и задернуть шторы, и замираю. Потому что от фонаря напротив отсоединяется высокая фигура в кожаной куртке, и пусть я не вижу лица, спрятанного под капюшоном, я знаю. Это он. Игра началась, и счет, как всегда, не в мою пользу. А самое паршивое, что приближается Хэллоуин, и я понимаю, что на этот раз спрятаться не получится.